Не знаю, что побудило Мунтяна уйти из спорта. Во всяком случае, не из-за слабой игры его отчислили из команды. К сожалению, в нашем футболе сложился определенный стереотип. Когда игроку исполняется 29-30 лет, на него начинают посматривать, как на подзадержавшегося в спорте. Примеры Пеле, Бекенбауэра, Кроифа. Я уже не говорил о Мэтьюзе, блиставшем на футбольных полях Англии до 35 и продолжавшем выступать до 50 лет, не принимается во внимание нашими тренерами и спортивными руководителями. По моему глубокому убеждению, футболист, пусть ему даже за 30, должен оставаться в коллективе, если он по-прежнему силен. Он должен играть не только и не столько ради сиюминутного успеха клуба, сколько ради наглядного урока для молодых футболистов, которые, играя на поле рядом с большими мастерами, гораздо быстрее созревают сами. Однако обо всем этом я не задумывался еще в ту пору, когда меня взяли в дублирующий состав «Динамо». В то время я был полон впечатлениями. Сколько прекрасных мастеров было тогда в киевском «Динамо»!